Жорж Сименон. Мегре колеблется. Глава третья. На улице Мераминиль сохранился захудалый ресторанчик, обломок старины, где меню по-прежнему выписывали на грифельной доске, а через стеклянную дверь кухни можно было видеть хозяйку, толстуху с ногами как колонны, священнодействующую у плиты. У завсегдатаев были для салфеток собственные ящики, и они хмурили брови, если их место оказывалось занятым. Но это случалось редко. Официантка Эмма не любила чужую публику. Сюда приходили старые инспектора с улицы Сосе, да клерки, каких теперь уже редко увидишь и которых представляешь себе не иначе, как стоящими в люстриновых пиджаках за старомодными почернелыми конторками. Хозяин, сидевший за кассой, узнал Мегре и вышел ему навстречу. «Давненько вы у нас не были. Но можете гордиться, у вас есть нюх. Сегодня в меню свиные колбаски». Мегре любил иногда закусить в одиночестве, разглядывая обветшалую обстановку людей, чаще всего работавших в каком-нибудь убогом заведении на задворках, где неожиданно можно натолкнуться на контору нотариуса или ростовщика, на крохотный магазинчик ортопедической обуви и протезов, на ловчонку филателиста. Здесь Мегре, по его собственному выражению, медленно пошевеливал мозгами. Его не одолевали думы. Мысли блуждали с одного на другое, один образ сменялся другим, воспоминания причудливо сплетались с насущными делами. Парандон произвел на него неотразимое впечатление. Мегре жевал сочные хрустящие колбаски с жареным картофелем, который, слава богу, не отдавал пригоревшим салом, а воображение вновь и вновь рисовало ему этого маленького человечка, этого гнома, такого трогательного или, может быть, страшного. Статья 64. Мегре. Не забудьте про 64-ю статью. Навязчивая идея? Но почему этот деятельный адвокат, к которому приезжали с разных концов света и платили огромные деньги за консультации по морским делам, был так заворожен той единственной статьей кодекса, которая в конечном счете трактовала вопрос о человеческой ответственности? И как же осторожно она ее трактовала, не давая ни малейшего определения безумию, ограничивая его моментом действия, иначе говоря, моментом совершения преступления. Мегре знал нескольких старых врачей, собаку, съевших на психиатрической экспертизе. Судьи охотно прибегали к их помощи, ибо эти знатоки психиатрии не любили входить в тонкости дела. Ограничивая ответственность преступника, эксперты принимали в расчет только органические заболевания мозга или врожденное слабоумие, да еще эпилепсию, поскольку об этом недуге говорится в следующей статье Уголовного кодекса. Но как установить, был ли убийца в здравом уме в ту минуту, когда совершил преступление? Тем более, можно ли утверждать, что он был в состоянии противиться аффекту? Статья 64. Мегре немало спорил о ней, в частности, со своим старым другом Пардоном. О ней дискутировали почти на каждом конгрессе Международного общества криминалистов. О ней были написаны десятки и сотни трудов, в подавляющем большинстве собранных на книжных полках в кабинете Парандона. «Ну как? Хороши колбаски?» И жизнерадостный хозяин наполнил стакан Мегре вином, не слишком выдержанным, зато сохранившим вкус винограда. «Могу сказать, что ваша жена все такая же мастерица. Она будет в восторге, если перед уходом вы ей это скажете сами». Квартира на улице Мариньи была под стать такому человеку, как Гассен де Балье, жившемуся с судейской мантией. Командор ордена почетного легиона, уж он-то никогда не ставил под сомнение ни кодекс, ни право, ни себя самого. Вокруг Мегре сидели за столиками люди худощавые и толстяки, одним было под 30, другим за 50. Почти все они ели в одиночестве, устремив взгляд в пустоту или уставившись в страницу газеты. И всех их объединял тот особый налет, который появляется от скудной и монотонной жизни. Человек склонен представлять других людей такими, какими бы ему хотелось их видеть. Однако у одного был кривой нос, у другого – скошенный подбородок. У этого одно плечо значительно ниже, тогда как его сосед чрезмерно толст. Почти половина были лысые, и подавляющее большинство носило очки. Но почему Мегре об этом подумал? Да просто так, потому что Парандон в своем кабинете показался ему похожим на гнома, а некоторые, кто позлее, назвали бы его мартышкой. А мадам Парандон? Он видел ее только мельком. Она появилась лишь на мгновение, словно для того, чтобы предстать перед ним во всем своем великолепии. Что могло соединить этих двух людей? Была ли это случайная встреча или результат каких-нибудь семейных сделок? И у этой четы сын, который занимается у себя в комнате, мастерит электронные приборы и слушает музыку. С товарищем, сыном кондитера. К счастью для него, он выше и крепче отца, и если верить мадемуазель Вак, мальчик спокойный. Была еще его сестра, Бэмби. Она изучала археологию. Интересно, думает ли она всерьез в один прекрасный день отправиться на раскопки в пустыне Ближнего Востока или занимается своей археологией лишь для отвода глаз? А мадемуазель Вак, так горячо защищавшая своего патрона, с которым они любились только урывками в уголке. Почему, черт возьми, они не могут встречаться в другом месте? Неужели оба так боятся мадам Парандон? А может быть, чувствуя себя виноватыми, они стараются придать этой связи беглый, мимолетный характер? Были еще слуги. Фердинанд, в прошлом легионер, а ныне дворецкий. Кухарка и горничная, которые ненавидели друг друга из-за продолжительности рабочего дня и размера жалования. Была горничная Лиза, которую Мегре не видел и о которой как-то мельком упомянули в разговоре. Был Рене Тартю, которому как-то случилось переспать с секретаршей. А теперь он не спешил жениться на другой, с которой был помолвлен. И Жюльен Бод, начавший свою карьеру в Париже в качестве писца, тогда как истинным его стремлением была драматургия. На чьей стороне стояли все эти люди? На стороне Гассенов или Парандонов? Во всяком случае, кто-то из них хотел кого-то убить. А внизу в швейцарской, как на смех, восседал бывший инспектор сыскной полиции. Напротив дома сад президента республики, и сквозь деревья, которые в этот год стали так рано зеленеть, виднелось знаменитое крыльцо, где репортеры обычно фотографировали хозяина, пожимавшего руки высоким гостям. Не чувствовалась ли во всем этом какая-то нелогичность? По крайней мере, трактир, в котором сейчас сидел Мегре, казался куда реальнее. Это была сама жизнь. Конечно, здесь сидели маленькие люди, но ведь, пожалуй, все и держится на этих маленьких людях, даже если они и менее заметны, одеваются бедно, говорят тише, жмутся к стенке или толпятся в метро. Мегре принесли из буфета ромовую бабу, обильно покрытую кремом, изделие, которым тоже славилась хозяйка. И, уходя, он не преминул зайти на кухню, чтобы пожать ей руку и поцеловать в обе щеки. Так уж было заведено. «Надеюсь, теперь вы не будете так долго пропадать. Если дело с убийством затянется, Мегре придется заходить сюда не раз». Мысли его снова перенеслись к убийце. Убийце, который еще не совершил преступления. Потенциальному убийце. А разве не расхаживали по Парижу тысячи таких потенциальных убийц? Почему ему понадобилось заранее предупредить Мегре? Из каких-то романтических побуждений? Или чтобы казаться интереснее самому себе? А может быть, чтобы заручиться его свидетельством? Или для того, чтобы его успели удержать от этого поступка? Удержать. Но как? Мегре поднялся по солнечной стороне де Сент-Филипп-де-Руль и повернул налево, иногда останавливаясь возле витрин, где были выставлены дорогие вещи, зачастую бесполезные, но все же находившие покупателей. Он прошел мимо пищебумажного магазина «Романа», постоял, забавляясь чтением фамилий, напечатанных на визитных карточках и приглашениях, и попавших сюда, казалось, прямо со страниц готских альманахов. Из этого магазина доставлялась почтовая бумага, с которой все и началось. Без этих анонимных писем Мегре по сей день не знал бы о существовании парандонов, Гассенов де Балье, всех этих дядей, теток, двоюродных братьев и сестер. Другие люди, как и он, шли по тротуару, наслаждаясь тем, что блаженно щурили глаза от солнца и вдыхали теплый воздух. Ему хотелось плюнуть на все, вскочить в первый автобус с открытой площадкой и вернуться на набережную Орфевр. К чертовой матери всех этих парандонов! Там у себя на набережной Орфевр он, быть может, застал бы беднягу, который действительно убил человека, потому что не мог действовать иначе, или какого-нибудь молодчика с площади Пегаль, выходца из Марселя или Бастиа, который убрал соперника, чтобы почувствовать себя настоящим мужчиной. Он уселся на террасе ресторанчика и попросил чашечку кофе. Потом вошел в телефонную кабину и закрыл дверь. «Говорит Мегре, соедините меня, пожалуйста, с кем-нибудь из моей бригады. Дайте любого. Жанвье, Люка, лучше Лапуэнта». К телефону подошел Лапуэнт. «Ничего нового, сынок. Звонила мадам Парандон. Хотела поговорить с вами лично, и мне с трудом удалось ей объяснить, что вы тоже ходите завтракать, как и все люди. А что ей было надо?» «Чтобы вы поскорее пришли к ней». «К ней?» «Да, она будет ожидать вас до 4 часов. Потом у нее важное свидание». «С парикмахером? Поди...» «Это все?» «Нет, был еще звонок, но это уже, вероятно, трепотня. 30 минут назад телефонистка услышала на проводе чей-то голос. Женский или мужской, она не разобрала, странный голос. Может быть, даже детский». Кто бы это ни был, но человек этот задыхался то ли от спешки, то ли от волнения и быстро произнес: «Скажите комиссару Мегре, чтобы он поторапливался». Телефонистка не успела ничего спросить. Трубку повесили. На этот раз, поскольку дело идет не о письме, я подумал. Мегре чуть было не ответил. «Чего тут думать?» Комиссар уже не пытался задавать себе вопросы. Он уже не ломал себе голову, пытаясь отгадать загадку. Но это не помешало ему взволноваться. «Спасибо, сынок. Я как раз снова иду на улицу Мариньи. Если будет что-нибудь новенькое, можешь звонить туда». Отпечатки пальцев на обоих письмах ничего не дали. Вот уже много лет, как компрометирующие следы стали крайне редки. О них столько говорилось в газетах, в романах, по телевидению, что даже самые тупые злоумышленники стали принимать меры предосторожности. Он снова прошел мимо швейцарской, и бывший инспектор с улицы Сосе приветствовал его с почтительной фамильярностью. В подворотню въехал Роллс-Ройс. Кроме шофера в машине никого не было. Мегре поднялся на второй этаж, позвонил. «Здравствуйте, Фердинанд. Не стал ли он уже до некоторой степени своим человеком в доме? Я вас провожу к мадам». Фердинанд был предупрежден. Она все предусмотрела. Отдав шляпу, как в ресторане, он впервые прошел через огромный салон, который вполне мог бы сойти и за приемную в министерстве. Нигде не видно было ни одной личной вещи, ни брошенного шарфа, ни портсигара, ни открытой книги. В пепельницах ни одного окурка. Три высоких окна выходили в пустынный двор, залитый солнцем. Теперь там уже не мыли машину. Коридор, поворот. Дом, видимо, состоял из главного корпуса и двух боковых крыльев, как в старых замках. Красная плюшевая дорожка на мраморном плиточном полу. И здесь все те же высокие потолки, под которыми кажешься себе ниже ростом. Фердинанд тихонько постучал в двустворчатую дверь, не дожидаясь ответа, открыл ее и произнес: «Комиссар Мегре». Он очутился в будуаре, где никого не оказалось, но тут же из соседней комнаты к нему вышла с протянутой рукой мадам Парандон. «Мне очень неловко, месье комиссар, что я вам звонила, вернее, звонила одному из ваших служащих». Здесь все было голубым. Штофные обои на стенах, обивка на креслах в стиле Людовика XV, мягкая ткань, покрывавшая пол, даже китайский ковер с желтыми рисунками на голубом фоне. Случайно или намеренно, но в 2 часа дня она была еще в пеньюаре. Тоже в голубом, с бирюзовым оттенком. «Простите, что принимаю вас в своей норе, так я называю эту комнату, но это единственное место, где нас не будут без конца беспокоить». Дверь, из которой она вышла, была приоткрыта, и был виден туалет, тоже в стиле Людовика XV, из чего следовал вывод, что там была спальня. «Прошу вас, садитесь». Она указала рукой на кресло, такое хрупкое, что комиссар опустился в него с осторожностью и сидел, боясь пошевелиться. «И обязательно закурите вашу трубку». Даже если у него не было желания. Она хотела видеть его таким, как на фото в газетах. Фотографы тоже никогда не забывали напомнить ему: «А ваша трубка, мсье комиссар?» Будто он сосал ее с утра до вечера. А если ему хотелось на этот раз выкурить сигарету или сигару, или вовсе не курить? Ему не нравилось кресло, в которое пришлось сесть. Того и гляди, треснет. Не нравился и этот голубой будуар, эта женщина в голубом, которая бросала ему двусмысленные улыбки. Сама она уселась в удобное глубокое кресло и закурила сигарету. Зажигалка была из золота, такие он видел на витрине у Картье. И портсигар был золотым. В этих комнатах много предметов было из золота. «Я немного ревную, мсье комиссар, что вы занялись этой маленькой ваг раньше, чем уделили внимание мне. Сегодня утром. Я не осмелился беспокоить вас так рано». Уж не собирался ли он стать светским человеком? Комиссар сам на себя досадовал за свой неожиданный галантный тон. «Вам, конечно, уже успели доложить, что я встаю поздно и не выхожу из своих комнат до полудня. В общем, это так, но и не так. У меня очень обширная деятельность, месье Мегре, и в действительности я начинаю день довольно рано. Прежде всего, на мне лежит руководство всем домом, а он у нас большой. Если я сама не буду звонить поставщикам, не знаю, что мы будем есть и какие счета получим в конце месяца. Мадам Вокен прекрасная кухарка, но она до сих пор боится телефона и сразу начинает заикаться. Много времени отнимают дети. Хоть они и выросли, все равно приходится заниматься их одеждой, следить за тем, что они делают. Если бы не я, Гюс ходил бы круглый год в тиковых брюках, джемпере и теннисных туфлях. Это еще что? Я уже не говорю о делах, которым себя посвящаю. Другие довольствуются тем, что посылают чек и присутствуют на благотворительном коктейле. Но когда дело доходит до работы, там, где надо приложить руки, не к кому обратиться. Мегре ожидал терпеливый, вежливый. Такой терпеливый и такой вежливый, что сам удивлялся. «Я представляю, мсье Мегре, что у вас тоже хлопотливая жизнь, ведь вы тоже, но я, мадам, только чиновник». Она засмеялась, обнажив при этом все зубы и кончик розового языка. Мегре поразился, до чего он был острым, этот кончик. Ее светлые волосы отливали медью, а глаза казались зелеными, но скорее были мутно-серыми. Сколько ей было? 40? Немногим больше? Немногим меньше? 45? Определить было невозможно, настолько ощущалась работа Института красоты. «Нужно будет повторить вашу фразу Жаклине. Это жена министра внутренних дел, одна из моих лучших подруг». «Так-так, серьезное предупреждение». «Она его предупреждает». Пошла сразу с козыря. «Внешне я кажусь веселой, я постоянно шучу. Но, верьте мне, это только видимость. В действительности, мсье Мегре, я очень обеспокоена тем, что происходит. Более чем обеспокоена». «А как вы находите моего мужа?» — спросила она вдруг и ни с того ни с сего. «Очень симпатичный». «Да, так все говорят. Я имею в виду, он очень умен, удивительно умен, и ей не терпелось. Она поняла, к чему он клонит, и не дала договорить». Мегре поглядел на ее руки и увидел, что они были гораздо старше, чем лицо. «Я нахожу его также очень восприимчивым. А еще, будь вы откровенны до конца, вы бы сказали, чрезмерно чувствительным». Он открыл рот, чтобы ответить, но она уже перехватила инициативу и продолжала. «В данный момент меня очень пугает, что он так замкнулся в себе. Он страдает. Я знала это всегда. Когда я вышла за него замуж, в моей любви была некоторая доля жалости». Мегре притворился дурачком. «Но почему?» Вопрос на мгновение поставил ее в тупик. «Но вы же его видели. С детства его ему приходилось страдать из-за своей внешности». «Он невысокого роста, но бывают люди». «Видите ли, комиссар», — продолжала она нервно, — «давайте играть в открытую. Я не знаю, какая над ним тяготеет наследственность. Вернее, знаю слишком много. Его мать была сиделкой, вернее, санитаркой, и ей не было еще 16, когда профессор Парандон наградил ее ребенком. Почему он, будучи хирургом, не прибегнул к аборту? Быть может, девчонка угрожала скандалом? Это мне неизвестно. Я знаю только, что Эмиль родился 7-месячным, недоношенным». «Большинство недоношенных детей со временем становятся нормальными». «А вы его находите нормальным?» «В каком смысле?» Она нервным жестом погасила сигарету и зажгла другую. «Простите меня. У меня создается впечатление, будто вы уклоняетесь, будто не хотите понимать». «Понимать? Но что?» Она не могла больше сдержаться, вскочила с кресла и стала шагать взад и вперед по китайскому ковру. «Не хотите понять мое беспокойство? Не хотите понять, почему я, попросту говоря, порчу себе кровь? Вот уже скоро 20 лет, как я пытаюсь его защитить, сделать счастливым, обеспечить ему нормальную жизнь. Мегре спокойно курил трубку, не сводя с нее глаз. На ней были элегантные домашние туфли, видимо, сделанные на заказ. Эти письма, о которых он мне рассказал, я не знаю, кто их писал, но они достаточно подтверждают мой страх. И давно вы живете в такой тревоге? Недели? Месяцы? Я не решаюсь сказать годы. Вначале после свадьбы он сопровождал меня. Мы выезжали, бывали в театре, обедали в ресторанах. Это ему доставляло удовольствие? Во всяком случае, это была разрядка. Теперь-то я поняла, что он везде чувствует себя не на месте. Стыдится, что у него не такая внешность, как у других, и таким он был всегда. Даже сам выбор его карьеры, морское право. Могли бы вы мне ответить, почему такой человек, как он, остановился именно на морском праве? Это словно вызов. Будучи не в состоянии выступать с защитой в суде присяжных. Но почему? Она немного смутилась и посмотрела на него. Но, мсье Мегре, вы же это понимаете не хуже меня. Представьте себе его маленького, немощного, бледного. И вот он в огромном зале суда присяжных защищает жизнь человека, совершившего преступление. Мегре сразу же вспомнил, что в прошлом веке знаменитый юрист, одно из светил адвокатуры, был ростом всего в 1 метр 55 сантиметров, но решил ей не возражать. Он все время томится. Чем дальше, чем он становится старше, тем больше и больше уединяется. И мне стоит огромного труда вытянуть его из кабинета, уговорить сесть за стол, когда у нас гости. Мегре не стал у нее спрашивать, а кто из вас составляет список приглашенных? Он только слушал, смотрел. Он только слушал, смотрел и пытался не поддаться влиянию, ибо тот портрет мужа, который старалась нарисовать эта женщина с перенапряженными нервами и кипучей энергией, был одновременно и правдивым, и ложным. В чем правдивым, а в чем ложным? Это ему и хотелось распутать. Облик Парандона представал ему похожим на фотографию не в фокусе. Контурам не хватало четкости. Черты лица меняли выражение в зависимости от того, под каким углом вы на него смотрели. Действительно, Парандон замкнулся в своей собственном мирок, который, если так можно выразиться, ограничивался 64-й статьей Уголовного кодекса. Ответственен ли человек за свои поступки или не ответственен? Многие до него увлекались этим кардинальным вопросом. Начиная с времен Средневековья, эта проблема обсуждалась даже на Вселенских соборах. Не стала ли у Парандона эта идея навязчивой? Мегре вспомнил свое первое появление в кабинете адвоката. Вспомнил, как посмотрел на него Парандон, словно комиссар был само воплощение знаменитой статьи кодекса, или, по крайней мере, мог дать исчерпывающий ответ. Парандон даже не спросил, зачем он пришел, что от него нужно полиции. Он сразу заговорил о статье 64, а губы прямо-таки дрожали от страсти. Это правда, что... Да, Парандон вел жизнь отшельника в этом доме, который был для него слишком велик, так велик, как мог бы быть ему велик костюм исполина. Кто мог, как мог он с его тщедушным телом, с мыслями, которые точили его мозг, как он мог постоянно противостоять этой женщине, такой беспокойной, и передававшей свое беспокойство всем, кто ее окружал. Недоносок, ладно, пусть даже гном, но ведь иногда, когда казалось, что вокруг никого нет, когда выпадал случай, этот гном украдкой занимался любовью с мадемуазель Бак. Что во всем этом было правдой, а что ложью? Быть может, и увлечение археологией было у Бэмби своеобразной отдушиной, своеобразным средством, чтобы быть подальше от матери. Послушайте, мсье Мегре, я вовсе не легкомысленная женщина, как вам могли меня расписать. У меня есть чувство долга, и я стараюсь быть полезной. Так воспитал нас, меня и сестер, отец. А уж он человек долга. Увы, комиссар совсем не ценил таких слов. Неподкупный судья, гордость судейского сословия, внушающий своим дочерям чувство долга. Однако в ее устах они почти не звучали фальшиво. Она не давала собеседнику времени сосредоточиться на том, что говорила. Лицо ее было беспокойным, все тело в движении. А слова быстро следовали за словами, мысли за мыслями, образы за образами. Действительно, в этом доме стало страшно. И больше всех это испытываю я. Нет, только не вообразите, что эти письма писала я. Я слишком прямой человек, чтобы идти окольными путями. Если бы я захотела вас увидеть, я бы позвонила вам, как это сделала сегодня утром. Но мне страшно. И не столько за себя, сколько за него. Я не знаю, что он может сделать, но чувствую, что собирается, что он на пределе, что в него бес какой-то вселился и толкает его на трагический поступок. Что привело вас к этой мысли? Да ведь вы его видели. Он показался мне очень спокойным, уравновешенным, и я обнаружил в нем склонность к юмору. К юмору весьма мрачному, чтоб не сказать висельному. Этот человек занимается самоедством. Дела отнимают у него не более 2-3 дней в неделю, и большую часть разысканий берет на себя Рене Тартю. Мой муж читает журналы, посылает во все концы света письма людям, которых никогда в жизни не видел, знает их только как авторов статей. Случается, что он по многу дней даже не выходит из дому, а довольствуется тем, что смотрит на мир из своего окна. Те же каштаны, та же стена, окружающая Елисейский дворец, я бы даже сказала, те же прохожие. Вы проходили дважды и даже не захотели со мной поговорить. А ведь я, к несчастью, в этом доме лицо, заинтересованное больше всех. Не забывайте, что я жена, хоть сам он зачастую это забывает. У нас двое детей, за которыми еще нужно присматривать. Она дала ему время отдышаться, пока зажигала сигарету. Это была уже четвертая. Курила она жадно, не замедляя речи, и будуар наполняли клубы дыма. Сомневаюсь, можете ли вы лучше меня предвидеть, что он способен совершить? Уж не задумал ли он покончить с собой? Это возможно. Но было бы ужасно, если бы после того, как я так много лет пыталась сделать его счастливым, моя ли вина, если это не удалось? Но, быть может, смерть грозит мне. А это вероятнее всего, ведь он мало-помалу стал меня ненавидеть. Вам это понятно? Его брат-невропатолог смог бы нам это объяснить. Муж испытывает потребность обрушить на чью-нибудь голову все свои разочарования, всю злобу, все унижения. Простите меня, если... Позвольте, дайте мне докончить. Завтра, послезавтра, неважно когда, вас вызовут сюда, и вы увидите жертву. Это буду я. Заранее прощаю ему, так как знаю, что он не отвечает за свои поступки, и медицина, несмотря на все достижения. Вы смотрите на своего мужа, как на больного? Да. Психоз? Быть может. Вы говорили об этом с врачами? Да. С врачами, которые его знают. Среди наших друзей есть много врачей. Что они вам сказали конкретно? Велели остерегаться. Остерегаться. Чего? мы не касались деталей. Все они были одного мнения? Многие. Вы можете назвать их имена? Мегре с нарочитой выразительностью вытащил из кармана свою черную записную книжку. Этого жеста было достаточно, чтобы она пошла на попятную. Не очень-то корректно сообщать вам их имена. Но если вы хотите, чтобы его подвергли экспертизе... Тут уже Мегре утратил свой спокойный и добродушный вид. Лицо его стало твердым. На нем появилось выражение напряженности. Дело стало заходить слишком далеко. «Когда вы звонили ко мне в полицию, чтобы попросить меня к вам зайти, была уже у вас в голове эта мысль?» «Какая мысль?» «Прямо или косвенно попросить меня, чтобы вашего мужа осмотрел психиатр». «Разве я так сказала? Ведь я даже не произнесла этого слова». «Но вы на это довольно прозрачно намекнули». «В таком случае вы меня плохо поняли. Либо я не так выразилась. Быть может, я слишком откровенна, слишком непосредственно. Я не даю себе труда выбирать слова. Я вам только говорила и говорю, что над нашей семьей нависло ощущение страха». «А я у вас снова спрашиваю, чего же вы боитесь?» Она опять села, словно изнемогая, и с унынием поглядела на Мегре. «Не знаю, что вам еще сказать, месье комиссар. Я полагала, что вы все поймете с первого слова. Я боюсь за себя, за него». «Иначе говоря, боитесь, что он может вас убить или покончить с собой?» «Я понимаю. В это до смешного трудно поверить, когда все вокруг кажется таким спокойным. Простите за нескромность. У вас с мужем продолжаются супружеские отношения?» «Прекратились год назад». «Что было тому причиной?» «Я застала его с этой девкой». «Мадемуазель Ваг?» «Да». «В кабинете?» «Это было мерзко». «И с тех пор вы запираете вашу дверь?» «Много раз он пытался к вам проникнуть». «Один единственный». «Я ему выложила все, что у меня на сердце, и он ушел». «Он не настаивал?» «Даже не извинился. Просто ушел, как человек, который ошибся комнатой». «У вас были любовники?» «Что?» Глаза ее стали колючими, взгляд суровым. «Я вас спрашиваю», – невозмутимо повторил Мегре, – «имели ли вы любовников? Бывает ведь и такое, не правда ли?» «Только не в нашей семье. Знаете, мсье комиссар, если бы мой отец был здесь, как судья, ваш отец понял бы, что мой долг – задать вам этот вопрос. Вы только что мне говорили о нависшем над вами страхе, об угрозе, тяготеющей над вами и над вашим мужем. Вы в завуалированной форме подаете мне мысль показать вашего мужа психиатру. Следовательно, я должен... Простите, я просто увлеклась. Любовников у меня не было и никогда не будет». «Есть у вас оружие?» Она поднялась, выскользнула в соседнюю комнату, тут же вернулась и протянула Мегре маленький перламутровый револьвер. «Осторожно, он заряжен». «Давно он у вас?» «Одна из моих подруг, склонная к мрачному юмору, подарила мне его после свадьбы». «Вы не боялись, чтобы дети, играя...» «Они редко приходят ко мне в комнату, а когда были маленькие, оружие лежало в ящике под замком». «А ваши ружья?» «Они в сарае, там, где чемоданы, саквояжи и сумки для гольфа». «Ваш муж играет в гольф?» «Я пыталась его приохотить, но он после третьей лунки уже начинает задыхаться». «Часто он болеет?» «По-настоящему не болел ни разу. Если мне не изменяет память, Самым серьезным был плеврит. Зато его постоянно одолевают какие-то хвори, ларингиты, гриппы, насморки. У него есть врач? Разумеется. Это один из ваших друзей? Нет. Это доктор Мартен. Он тут и живет поблизости от нас, на Цирковой улице. Доктор Мартен никогда не говорил с вами наедине? Нет. Но мне случалось ожидать его и узнавать, нет ли у мужа чего-нибудь серьезного. И что он отвечал? Что ничего серьезного нет. Что такие, как муж, живут до глубокой старости. Он приводил мне в пример Вольтера, который... О Вольтере я знаю. Доктор Мартен никогда не предлагал, чтобы вашего мужа посмотрел психиатр? Нет. Только... Что только? К чему я стану вам говорить? Ведь вы опять неправильно истолкуете мои слова. А все-таки... Вижу, что мой муж произвел на вас прекрасное впечатление. Я заранее была в этом уверена. Я не хочу сказать, что он актерствует. Но с чужими он всегда бывает весел, выдержан. С доктором Мартеном он говорит и держится, как с вами. А с персоналом? Не он же следит за работой прислуги. Что это означает? Что не на нем лежит обязанность им выговаривать. Эту неблагодарную роль он предоставил мне. Мегре задыхался в своем слишком мягком кресле, в этом будуаре. Ему было невмоготу от назойливого голубого цвета. Он встал и чуть было не потянулся, как сделал бы это у себя в кабинете. «Вы хотите мне еще что-нибудь сказать?» Она тоже встала и разглядывала его с ног до головы, как равное с равным. «Нет, это будет бесполезно. Не желаете ли вы, чтобы я прислал вам инспектора для постоянного надзора над домом?» «Странная мысль. Если верить в ваши предчувствия, дело тут не в предчувствиях, но тем более не в фактах. Пока что их нет. Итак, подведем итог». В течение некоторого времени ваш муж проявляет признаки умственного расстройства. Вот-вот. Он замкнулся в себе, и его поведение вас тревожит. Это уже ближе к истине. Вы боитесь за его жизнь или за свою? Не отрицаю. К чему вы больше склоняетесь? Если бы я знала, я была бы в какой-то мере спокойнее. Кто-то из живущих в доме или имеющих сюда доступ прислал нам на набережную Орфевр два письма, предвещающих будущую драму. А кроме того, кто-то в мое отсутствие звонил по телефону. Почему вы мне об этом не сказали? Потому что слушаю вас. Это сообщение было очень кратким и только подтвердило предыдущее. Незнакомец или незнакомка произнес всего несколько слов. «Передайте комиссару Мегре, что это вот-вот». Он видел, как она изменилась в лице. Нет, это была не игра. Она внезапно побледнела. На лице проступили красные пятна. Уголки губ опустились. «Боже!» Она нагнула голову, и ее хрупкое тело казалось... Вдруг утратила всю свою удивительную энергию. Тут Мегре забыл про свое раздражение и почувствовал к ней жалость. «Вы по-прежнему не хотите, чтобы я вам кого-нибудь прислал для охраны?» «Зачем?» «Что вы этим хотите сказать? Если что-то должно случиться, то присутствие полицейского помешать не сможет. Одному Богу известно». Кто может это предотвратить? Знаете ли вы, что у вашего мужа есть автоматическое оружие? Знаю. А он про этот револьвер? Тоже знает, конечно. А ваши дети? Готовая заплакать от волнения, она вскричала. Мои дети так далеки от этого. Неужели вы не понимаете? Их интересуют их собственные дела, а не наши. У них своя жизнь. Что же касается нашей жизни, или вернее того, что от нее осталось. то им на это наплевать. Она снова говорила с пылом, как будто некоторые темы ее автоматически возбуждали. «Ступайте. Простите, что не провожаю. И на что только я могла надеяться. Будь что будет. Теперь отправляйтесь к моему мужу или к этой девке. Прощайте, мсье Магре». Она открыла дверь и ждала, пока он выйдет, чтобы снова ее закрыть. В коридоре Магре почувствовал, будто попал в иной мир, но его еще неотступно преследовал голубой цвет. Он посмотрел в окно и увидел во дворе другого шофера, который надраивал другую машину. По-прежнему было солнечно, дул легкий ветерок. Его подмывало пройти в знакомую прихожую, взять шляпу и незаметно удрать. Но вместо этого, как бы вопреки своей воле, он направился в комнату мадемуазель Бак. Накинув на платье белый халат, девушка снимала с документов фотокопии. Из-за спущенных штор в комнату проникали полоски света. «Вы хотели поговорить с Епарандоном?» «Нет». «Тем лучше. У него совещание с двумя важными клиентами. Один приехал из Амстердама, другой из Афин. Оба они судовладельцы». И он не слушал. Мадемуазель Вак подняла шторы, и в узкую комнату хлынул солнечный поток. «У вас усталый вид». «Я провел целый час с мадам Парандон». «Знаю». Он посмотрел на телефонный коммутатор. «Это вас она просила соединить ее с сыскной полицией?» «Нет, я даже не знаю, что она звонила. Только когда Лиза пришла попросить у меня марку, она...» «Что вы можете сказать о Лизе?» «Это горничная». «Знаю. Но что она за человек?» «Простая девушка, как и я. Обе мы приехали из провинции. Я из маленького городка, она из деревни. У меня было кое-какое образование, и я стала секретаршей. А у нее не было, и она стала горничной». «Сколько ей лет?» 23. Мне известен возраст каждого, ведь в мои функции входит заполнять карточки для социального страхования». «Предана она хозяевам?» «Старательно выполняет все, что ей поручают, и, как мне кажется, не собирается менять место. Есть у нее любовники. В выходной день, в субботу. Достаточно ли она грамотна, чтобы написать письма, которые я давал вам читать?» «Конечно, нет». «Известно ли вам, что около года назад мадам Парандон застала вас со своим мужем?» «Ведь я вам рассказывала об этом случае, но это могло быть и в другой раз. Она могла бесшумно открыть и закрыть дверь. Говорил ли вам Парандон, что с тех пор его жена отказалась выполнять супружеские обязанности?» «Но ведь и без этого у них бывало очень редко». «Почему?» «Потому что он ее не любит». «Не любит или больше не любит?» «Это зависит от смысла, какой вы вкладываете в слово «любить». Конечно, он признателен ей за то, что она вышла за него замуж, и в течение долгих лет он заставлял себя выказывать ей эту признательность». Магре улыбнулся, подумав, что за стеной два крупных владельца нефтеналивных судов, прибывшие из двух противоположных концов Европы, доверяли свое благосостояние маленькому человеку, о котором они с мадемуазель Ваг говорили в подобном тоне. Для этих крупных дельцов он был не смешным, полунемощным, замкнувшимся в себе гномом, которого одолевали нездоровые мысли, но одним из светочей морского права. Разве в эту минуту в кабинете адвоката не ворочали сотнями миллионов? А мадам Парандон, злобная или подавленная, но во всяком случае обманутая в своих надеждах, не одевалась в своей комнате, чтобы отправиться в 4 часа на деловое свидание. «Вы не хотите присесть?» «Нет, мне хотелось зайти еще в комнату рядом». «Вы застанете там только Жульена Бода. Рене Тартю уехал во дворец правосудия». Он сделал неопределенный жест. «Сойдет и Жульен Бод.